Несмотря на все старания Караваджо, ожидаемый гимн вере не прозвучал, и нужный результат не был достигнут. Как невелико было желание потрафить чванливому заказчику, чей профиль, вероятно, был придан проконсулу, он не смог пойти на сделку с совестью и пересилить себя, сохранив верность своим воззрением на искусство. Когда готовая картина была доставлена во дворец, при первом же взгляде на нее вице-король обомлел. На него пахнуло ненавистным ему народным духом голодьбы. Где же героическая смерть святого апостола во имя торжества веры? К чему на картине эта страшная, забастая старуха? Но делать нечего. Он уже пообещал архиепископу Амальфи, что картина будет показана в дни поминовения апостола и возвращения его мощей в отреставрированную крипту собора. Вице-королю пришлось поневоле распорядиться об отправке в конце ноября распятия апостола Андрея в этот городок, километрах в 70 южнее Неаполя, куда ожидалось прибытие на торжества самого Филиппа III. Как выяснилось позже, непогода не позволила королю отправиться в плавание, чему был особенно рад трусоватый Хуан Альфонсо. Картина была выставлена на всеобщее обозрение в соборе Амальфи, и там произошло то, что смешало все планы вице-короля. В отличие от него, огромные массы верующих прониклись истинно народным духом картины, увидев в образе апостола-мученика своего защитника от бед и произвола испанцев. Вместо намеченных торжеств начались массовые волнения, которые были силой подавлены. Случилось то, о чем поведал средневековый автор «Золотой легенды» апостол Андрей, выразительно запечатленный Караваджо, продолжал нести Слово Божие народу. Вызвавшая беспорядки провинившаяся картина ночью была тайком вывезена из взбунтовавшегося города. По завершению срока пребывания на посту вице-короля Хуан Альфонсо де Бенавенте 11 июля 1610 года покинул Неаполь и увез картину к себе на родину, в Вальядолид, хотя считалось, что мизерный гонорар за нее был оплачен казной, и распятие апостола Андрея должно было остаться в Италии. В 1653 году после кончины графа Бенавенте была произведена опись, в которой среди прочих принадлежавших ему картин значилась работа Караваджо, оцененная в 1500 скудо, что намного превышало цену, установленную за работы Рубенса, Эль Греко и Босха из той же коллекции. Известно, что оценку производил один из друзей семьи владельца картины Веласкес. Тем временем, обласканный заказчиками Караваджо, с маниакальным упорством трудился, не покладая рук. В неаполитанских архивах можно встретить упоминание имени художника лишь в связи с подписанием контрактов или выплатой ему гонораров. Но непривычно не обнаружить ни одного протокола о задержании за противоправное действие, с чем приходилось часто сталкиваться римской полиции. В Неаполе художник настолько был поглощен делом, что почти не покидал мастерскую, если судить по количеству написанных им работ. Сохранился документ от 11 мая 1607 года, подписанный Томмазо де Франкисом, еще одним из учредителей благотворительной конгрегации. В нем говорится о выплате Караваджо 295 скудо в качестве гонорара за картину «Бичевание Христа». Это самое крупное по габаритам из 4-5 работ, созданных в течение зимы и весны на тему страстей Господних. К тому же периоду следует также отнести две другие его картины — «Соломея» с головой Иоанна Крестителя и вторично написанного, но утерянного святого Себастьяна. Нетрудно заметить, что для Соломеи ему позировала та же натурщица, что и для семи дел милосердия. Несмотря на драматизм сюжета, картина написана в сдержанной манере, а центром композиции является голова Иоанна Крестителя на медном блюде с выражением застывшей скорби на лице. Несмотря на шумный успех в Неаполе, мысль о возвращении в Рим как идея фикс не покидала его, и он прилагал все силы, совершенствуя мастерство, чтобы добиться через высокопоставленных заказчиков отмены смертного приговора. Тема физической боли, страдания и казни была конгениальна Караваджо. Эти чувства нашли отражение и в его выдающемся творении «Бичевание Христа». Вертикальная композиция из четырех фигур в полный рост преисполнена драматизма и динамики. Впечатляет мощная фигура обнаженного Христа, привязанного к колонне, источающего такую духовную силу, что истязатели от неожиданности оторопели и на миг прервали бичевание, а один из них даже выронил плеть. Из радиографического анализа, проделанного лет 20 назад, следует, что автор намеревался дать изображение заказчика, смотрящего на Христа из-под руки одного из палачей справа, но в последний момент отказался от этой идеи, нарушающей заданный ритм. Картина в течение долгих лет находилась в соборе Сан-Доменико Маджоре в фамильной часовне де Франкисов, пока не была после реставрации перенесена в музей Капо-ди-Монте. Искусствовед Лонги считал это произведение одним из самых впечатляющих у Караваджо по выраженным чувствам, в котором жестокость и беспомощность, зверство и постоянный страх перед Богом находятся друг с другом в постоянном противоречии.